Глава 17. Шесть выстрелов в мишень. Грохочущие пистолетные выстрелы в толстую, обитую железом стену в этом длинном кирпичном тире производили такой же адский шум, как артиллерийская канонада во время боя. Черный пороховой дым сгустился до такой степени, что даже Джо Ментон-младший, который к этому был привычен, едва видел лицо своего клиента, критическое, а в остальном без всякого выражения, когда Чевиот вытянул руку, чтобы сделать последний выстрел. Трах! Свинец загрохал железо. Сплющенная пуля со стуком скатилась на каменный пол. В тире воцарилась такая тишина, что через открытую дверь в оружейную мастерскую было слышно, как там на стене тикают большие часы с белым циферблатом. Было без 9:10. Старший инспектор Чевиот тренировался в стрельбе вот уже почти полчаса. Джо Ментон-младший открыл железный решетчатый барьер высотой почти до пояса, отделяющий посетителей от помещения длиной в 36 шагов, на дальней торцевой стене которого находились мишени. Раздался скрип блоков, когда Ментон потянул за веревку, чтобы открыть большой фонарь наверху и выпустить дым наружу. Кирпичные стены были побелены, им требовалась новая побелка приблизительно каждые 2 недели. В стене справа было окно из множества стеклянных листов, частично уже поднятое вверх. Дым втягивался в это окно и, завихряясь, уходил вверх через фонарь. Черный пороховой дым щипал глаза, от него болели ноздри и легкие. Когда дымовая завеса рассеялась, стало видно лицо Чевиота. Лица обоих мужчин были в саже от этого дыма. «Вы очень хорошо стреляете, сэр», — покашливая сказал Джо. «Очень хорошо». Но в глубине души его все же раздирали противоречия. «Однако, извините меня, мистер Чевиот, но вы все делаете неправильно». «Я знаю». «Но, сэр...» На стойке под железным решетчатым барьером лежал дуэльный пистолет среднего калибра. Чевиот уже перепробовал целую дюжину пистолетов, от смертоносного пистолета 12-го калибра, которым теперь уже почти не пользовались, потому что из-за сильной отдачи пуля из него летела слишком высоко, до маленького карманного пистолетика, весьма похожего на оружие, которое когда-то принадлежало покойному мужу Флоры. После каждого его выстрела Джо-младший ловко убирал пистолет в сторону, выбрасывал пустую гильзу, быстро прочищал ствол шомполом из смоченной маслом тряпочки и вешал обратно среди других пистолетов на крючок в длинном ряду крючков вдоль левой стены. Чевиот все еще стоял неподвижно и определял результат своего последнего выстрела. Казалось, это невозможно сделать. Обитая железом стена почернела от пороха, в некоторых местах на ней были царапины и неровности, она была усеяна пятнами, похожими на обрывки белой бумаги. Джо-младший нервно нагнулся к носкам своих башмаков. Это был коренастый молодой человек с рыжими волосами, выступающими вперед лицевыми костями и серьезными глазами. Лицо у него почернело от пороха, словно у какого-нибудь домового. На Джо были темный сюртук, коричневый жилет и красно-коричневые короткие панталоны чуть ниже колена с высокими темными гамашами. Он пока еще не обучился учтивым манерам, однако научился говорить потрясающе откровенно. Так же, как и его знаменитый отец, оружейник с 1793 года. «Вы только посмотрите», — подумал Джо. «Вы только посмотрите!» Ему очень хотелось, чтобы этот новый джентльмен с широкими плечами и светло-серыми глазами рассмеялся или хотя бы улыбнулся и пошутил, как другие клиенты. Этот мистер Чевиот был, если не считать безупречно белоснежной рубашки, весь в черном, даже жилет у него был черный. «Зачем ему это?» — подумал Джо. «Может, он не собирается участвовать в поединке? Говорит, что речь идет всего лишь о том, чтобы помериться силами в стрельбе. Да и потом для поединка еще слишком рано». «Простите, сэр», — вслух начал он. «Я знаю», — повторил Чевиот. Он оглянулся и улыбнулся. «Однако я так не сумею сделать. То есть, если хочу попасть. Сэр, вы хотели бы, чтобы я стоял так, да? Боком к барьеру? Вот как? Правая нога поставлена вперед, левая в сторону. Джо при каждом движении согласно кивал головой. После чего, продолжил Чевиот, и проиллюстрировал это дальнейшими жестами, я опускаю правую руку, затем поднимаю ее вот так и удерживаю в напряженном состоянии, вытянутой вперед и направлении мишени. Это делают таким способом? Причем это единственный способ, сэр. Готов поспорить с вами, в азарте воскликнул Джо, готов поспорить, что даже мой отец не подумал бы ни о каком-либо другом способе. Однако такой способ существует, вы это видели. Вы думаете о форме, а не о результате, ведь так? Сэр, иногда наилучших результатов при стрельбе из пистолета, я не говорю всегда, а иногда, достигают так, как вы это видели. При этом вы целитесь как бы бессознательно, словно взмахиваете рукой и показываете указательным пальцем. Это можно сделать очень быстро, вот так. Это, если можно так назвать, какой-то природный дар, ловкость, трюк. Либо это вам дано, либо нет. Чевиот замолчал. Могу я здесь где-нибудь умыться? Джо с радостью ухватился за то, что он понимал. Вон там прямо, сэр. Туда подведена вода. У стены слева, за барьером возле двери в мастерскую, стояла коричневая каменная раковина с водопроводным краном и короткой металлической ручкой насоса рядом. Маленькое зеркальце над раковиной было отполировано до блеска. На гвозде висело чистое тонкое полотенце. Чевиот вымыл руки и лицо желтым мылом. При каждом нажатии на ручку насоса выливалась струя воды. Цилиндр уже хорошо сидел у него на голове, так как шишка начала уменьшаться. Однако ушибы на теле давали о себе знать. Они неприятно болели, когда он наклонялся над раковиной. А хуже всего то, с горечью подумал он, что до этого поединка где, когда? Собственно, об этом ему неизвестно, вообще не следовало доводить дело. Он принял вызов Хогбина только для того, чтобы заставить того заключить пари и помериться силами в стрельбе. Если он будет стрелять лучше Хогбина, то Уэнтворд и Хогбин расскажут ему все, что им известно о Маргарет Ренфрю. Однако об этой мертвой женщине ему не нужно больше ничего знать. Преступление уже раскрыто. И теперь речь идет только об этом поединке. Если после вчерашней ночи он потеряет Флору, после вчерашней ночи, после сегодняшнего утра, после нескольких часов, если он потеряет Флору из-за идиотского вызова и умрет с простреленной головой, может, это всего лишь короткий и кошмарный сон? В мастерской непрерывно тикали большие часы с белым циферблатом. Они показывали без 4:09. Он повесил полотенце обратно на гвоздь, отогнав мысли о возможности того, что Флора безвозвратно ускользнет от него, словно унесенная потоком темной воды, и вернулся к железному барьеру с длинной стойкой. «Джо! Прошу вас, Джо!» Джо-младший почистил, отполировал до блеска и повесил последний пистолет, из которого был произведен выстрел, и подбежал к нему. Чевиот поднял с пола зеленый кожаный футляр, похожий на футляр для письменных принадлежностей, с ручкой, который принес с собой из Албании. Это действительно был футляр для письменных принадлежностей. Чевиот вынул из него все содержимое, чтобы там было место для вещественных доказательств, которые он хотел сегодня предъявить, если доживет до этого момента. Он положил футляр на стойку и достал оттуда маленький пистолет с золотой ромбовидной пластинкой, вставленной в рукоятку. «Джо, вы видели когда-нибудь такой пистолет?» «Да, это Ментон», — Джо обрадовался, когда увидел пистолет. «Вот это наша марка. Видите, он сделан в те времена, когда меня здесь еще не было, но я здесь недавно». «А, Д, готов поспорить, что он сделан по специальному заказу?» «Да, для одного мужчины, теперь уже покойного. Если у вас есть пуля, которая к нему подойдет, Может, вы зарядите его? Да, но предварительно я должен почистить его. Посмотрите в этот ствол. Хорошо, почистите его, а потом зарядите. И, пожалуйста, поторопитесь. Чивиот барабанил пальцами по стойке и наблюдал за Джо. Ни капитан Хогбин, ни лейтенант Уэнтворд, ни даже Фредди Дебит еще не появлялись. По крайней мере, Фредди мог сказать ему, где и когда должен состояться этот поединок, и, что самое главное, на каком расстоянии они должны стреляться. Фасад тира с большими эркерами по обе стороны от входа походил на фасад обычной торговой лавки. Сквозь оконные стекла в белых деревянных рамах Чивиот видел Дэвис-стрит. Длинные ряды каменных столбиков для привязывания лошадей, так же, как на любой другой улице, и железная балюстрада, предназначенная для этой же цели. Переменчивая октябрьская погода, ослепляющая солнцем и тут же напускающая темные тучи, чередовала на небе свет и тень. В тире и на улице стоял запах гниющей почвы. Джо стоял у стены слева и заряжал маленький пистолет. Он засыпал в ствол точную мерку пороха из металлического рожка. Смазал маслом и опустил туда пулю, которую взял из шкафчика с несколькими отделениями, где лежали пули разных размеров. Тщательно сложил обрывок газеты, вставил пыш в ствол и утрамбовал его шомполом. «Куда повесить мишень, сэр?» «На этот раз не нужна никакая мишень, Джо. Я выстрелю просто куда-нибудь в стену». Курок щелкнул. Из ствола вырвалась яркая вспышка, раздался грохот и неприятно запахло. Вместо того, чтобы взглянуть на результат выстрела на обитой железом задней стене, Чивиот перегнулся через барьер и тронул Джо за руку. «Этот пистолет невелик», — он показал на оружие. «Но вы почувствовали дым? Он до сих пор едкий и заметно щиплет глаза». «Само собой», — воскликнул Джо, — «как всегда». «Хорошо, а теперь принесите мне, пожалуйста, пулю». «Сэр, пулю, которую я только что выстрелил, принесите мне ее». Джо направился к стене с мишенями. Под ногами у него хрустели упавшие деформированные пули. Он осмотрел их, подобрал одну и вернулся. «Осторожно, сэр, она еще горячая». Чивиот не обратил внимания на то, что обжигает пальцы. Взрыв пороха до черноты опалил сплющенную пулю. Порошинки въелись в мягкий свинец и окрасили его. Чивиот кивнул, положил пулю в зеленый футляр и достал оттуда книгу в кожаном переплете. «Джо, я не сумасшедший, не пьян. У меня имеется причина к тому, что я делаю. Будьте любезны, прочтите дюжину строк вот здесь и еще 6 строк здесь». Наступила пауза. Небо попеременно быстро становилось то светлым, то темным. «Понятно, сэр», — быстро дочитал Джо. «Что вы имеете в виду? Ведь здесь все ясно». «Но это оружие. Я по своей ограниченности думал, что его еще не изобрели». «Не изобрели?» — удивился Джо. «Да что вы, мистер Чивиот, ведь оно существует у нас уже бог знает сколько лет. Разве вы не видели ту манифестацию во время коронации короля 9 лет назад?» «Нет, меня тогда не было дома». «Ну, а я был еще мальчишкой, но у моего папы от этого несколько дней болела голова. У меня, собственно, тоже, хотя я не знаю почему. На улицах были толпы народу, всюду, но ни единого выкрика во славу короля. Все было тихо». «Ну?» «Королевская карета — это было великолепие. Как сон. Я никогда раньше не видел короля, да и потом тоже, потому что не ездил в Лондон. Но он был такой огромный и надутый, что в это просто невозможно было поверить. Глаза он наполовину прикрыл, словно ему все было безразлично. Однако ему не было безразлично. Это понятно. Он непрерывно ерзал туда-сюда и злился, как черт, потому что люди не кричали «Ура!». Ну и что? Помните пулевое отверстие в оконном стекле этой кареты? Помните, что никто не видел, как туда попала пуля? Да. По-моему, я читал. Впрочем, ладно, продолжайте. Не изобрели... Раздосадованно и сконфуженно воскликнул Джо, так как считал, что Чивиот подшучивает над ним. Да ведь одна такая штуковина имеется у меня здесь. У вас имеется одна такая штуковина? Могу я взглянуть на нее? У Джо на лице внезапно появилось такое выражение, какое обычно бывало у его отца. Он открыл калитку и вышел из-за барьера. «Извольте пройти в мастерскую», — пригласил он Чевиота. Часы с белым циферблатом тикали здесь громче. Среди полок с оружием приятно дышалось воздухом, пропитанным запахом масла и дерева. Кроме нескольких ружей с нарезанными стволами, здесь главным образом были охотничьи одностволки с отполированными до блеска стволами и деревянными прикладами, покрытыми свежим коричневым лаком. Джо потянулся наверх к ним. Бум! Чевиот был слишком увлечен и поэтому не слышал топота лошадиных копыт на улице. Теперь он услышал, как хлопнула входная дверь тира, и внутрь вошли трое мужчин. «Положите его обратно», — быстро сказал он Джо Ментону. «Положите его обратно на полку». В двери мастерской стоял капитан Хогбен. Так же, как и лейтенант Уэнтворд, стоящий чуть позади, Хогбен был не в форме. На нем была черно-белая рубашка, сдвинутая на бок шляпа, а через руку переброшен плащ. На двух других его спутниках была обычная повседневная одежда, хотя жилет Фредди Дебита своей пестротой мог сконфузить даже радугу. Хогбен отвел в сторону взгляд своих маленьких глазок. «Этот братец здесь», — сообщил он через плечо Уэнтворту. «Насколько я вижу, он тренировался». Он ни разу не посмотрел на Чевиота прямо и даже не обратился к нему, хотя они стояли друг против друга лицом к лицу. На его лице, между взбитых бакенбард, отсутствовало всякое выражение, если не считать едва заметной улыбки. «Привет, Джо», — поздоровался он. «Ставка в этом состязании составляет 1000 гиней. Ну так где же деньги этого братца?» Хогбен повернулся и направился обратно в тир. Фредди проскользнул между ним и Уэнтвортом и вбежал в мастерскую. Он кивнул Ментону-младшему, чтобы тот шел в тир, и Джо ушел туда. Фредди, который немного нервничал, приглушенным голосом спросил Чевиота. «Черт возьми, Джек, где вы были? Я искал вас повсюду». «Ну, наконец-то! Должен же я рассказать вам об условиях этой встречи, не так ли? Где состоится поединок?» «Сразу за старым Воксхолл Гарденс, на противоположном берегу реки у моста Воксхолл. В северо-западном конце там есть храм в псевдогреческом стиле, и возле него имеется ровная полянка, со всех сторон закрытая деревьями. Знаете это место?» «Да», — ответил Чевиот, хотя не знал. «На каком расстоянии мы должны стреляться?» «На расстоянии 20 шагов». Фредди сглотнул слюну и уставился на своего собеседника, потому что это расстояние было намного меньше, чем обычно. «Подходит. Когда?» «Сегодня вечером, в 5 часов». «Вечером?» Чевиот запнулся, почему-то вытащил часы и открыл их. Потом посмотрел в окно мастерской. «Я никогда не слышал, чтобы поединок проходил вечером. Впрочем, погодите, сегодня у нас 31 октября». «Канун праздника всех святых», — заметил Фредди, и попытался пошутить. «Когда появляются привидения, и злые духи летают в воздухе, да?» «В 5 часов, Фредди, будет почти темно. Как мы увидим друг друга?» «Я знаю», — сварливо произнес Фредди. «Однако таковы условия Хогбена, переданные через Уэнтворта. Еще никто так не делал. Но кодексу чести это не противоречит. Черт возьми, Джек! Почему вы так волнуетесь?» «Разве я сказал, что волнуюсь?» «Нет, однако...» Фредди неосторожно повысил голос. «Черт возьми! Вы ведь лучший стрелок!» Снаружи Чевиота окликнул Хогбен, но обратился к нему в третьем лице. «Пусть этот дружок выйдет сюда!» В голосе Хогбена послышалась насмешка. «И докажет это!» «Спокойно, Джек!» — воскликнул Фредди. «Фредди прав. Чевиот уже не может позволить, чтобы этот гвардейский офицеришка вывел его из равновесия хотя бы на какую-то долю дюйма». Он расслабился, кивнул и вслед за Фредди вошел в тир. Посмотрев в один из двух больших эркеров, он увидел на улице Флору, сидящую в экипаже, который стоял у тротуара. гнедые лошади были запряжены в открытую низкую карету, покрытую темным лаком и позолотой, с белой обивкой внутри. Лора в короткой шубке, сдвинутой на затылок белой шляпке, гармонирующей с ее волосами, сидела, засунув руки в муфту. Она увидела Чевиота, прижала пальцы к губам и послала ему воздушный поцелуй. Остальное сказали ее глаза и губы. Чевиот приподнял цилиндр и поклонился, надеясь, что его взгляд отвечает на ее мысленное послание. Он не решился смотреть на нее дольше 2 секунд, чтобы не потерять уверенности при прицеливании. Он не ожидал увидеть ее здесь. Это слишком волновало его, поэтому он быстро отвернулся. Приготовления под шумным руководством Хогбина были почти закончены. Джо Ментон зарядил 6 дуэльных пистолетов и положил их на стойку в ряд на расстоянии 2 футов друг от друга. Их невозможно было сравнить с современными пистолетами. Круглые пули к ним весили добрых 2 унции каждая, другими словами, больше 60 граммов. Потом Джо принес коробку с мишенями. Эти мишени не были вырезаны из тонкой бумаги. Они были сделаны из толстого картона, который позже стали называть картоном для патронов. Они были белые, круглые, приблизительно 2 дюйма в диаметре. На их обратной стороне был нанесен слой клея. Джо с мокрой тряпкой в одной руке и коробкой с мишенями в другой подошел к черной стене. Сначала он начисто стер с нее оставшиеся обрывки бумаги, прошелся взад-вперед, чтобы отмерить расстояние, и увлажнил обратную сторону 6 мишеней. Потом припечатал их кулаком к стене, такой же толстой, как железная дверь вулкана. Мишени были приклеены на уровне плеч в 2 футах одна от другой, то есть на таком же расстоянии, какое было между пистолетами, лежащими на стойке. Когда Джо вернулся, мишени светились на черном фоне, как белые пятна. Однако с расстояния в 36 шагов они казались просто крошечными. «Итак, начнем», — объявил Хогбин и затоптался на месте, словно собирался участвовать в соревнованиях по бегу. Он обратился к лейтенанту Уэнтворту. «Ставка 1000 гиней. Где деньги этого дружка?» Уэнтворт, который без формы выглядел еще необычнее, чем Хогбин, замер от изумления. Только спустя несколько секунд он понял, что его компаньон говорит серьезно. «Хогбин», — сказал он, — «позвольте предупредить вас, что такого поведения я слишком долго не выдержу. В этом вовсе нет необходимости. При заключении любого пари ни от одного джентльмена не требует, чтобы... Где деньги этого дружка?» Чевиот молча перешел к левому концу стойки, за которой спиной к стене стоял Джо Ментон, и положил деньги возле его локтя, по большей части банкноты, однако здесь также были золотые и серебряные монеты. Также молча он вернулся обратно и встал рядом с Фредди спиной к окну. Хогбин отшвырнул свой палец в сторону. Он впервые посмотрел на Чевиота. «Ну, дружок!» Он мотнул головой в сторону стойки. «Стреляйте первым!» Чевиот быстро сделал шаг вперед. Фредди увидел выражение его лица и преградил ему путь. «Сначала бросьте монету. Так будет честно. Бросьте монету!» «Как вам угодно, мистер Дебет», — согласился Уэнтворд и достал из жилетного карманчика серебряный флорин. «Хогбин, вас вызвали помериться силами в стрельбе. Что вы выбираете?» «Орел», — сказал Хогбин, когда монета взлетела высоко в воздух. «Решка», — объявил Уэнтворд, склонившийся над монетой, как только она перестала прыгать на полу после падения. «Выбор за вами, мистер Чевиот». «Пусть первым стреляет он». Хогбин невозмутимо поправил шляпу на голове, поднял первый пистолет на левом конце стойки, раздался тихий мелодичный щелчок, когда он до отказа взвел курок. Затем повернулся боком к мишени и поставил ноги в требуемую позицию. Часы в мастерской, казалось, затикали громче. Никто не имел права пошевелиться, никто не имел права поздравить с хорошим попаданием или выразить сочувствие в связи с неудачей. Хогбин не торопился. Мысль о деньгах заставила его стать спокойным и рассудительным. Он сделал долгую паузу, чего бы никогда не смог позволить себе во время поединка. Поднял правую руку, тут же опустил ее и снова вытянул вперед. Он ждал, когда из фонаря на крошечную мишень упадет яркий свет. Трах! Из дула вырвался сноп огня. Грохот эхом отразился от резонирующего железа. Мишень, пораженная прямо в середину, разлетелась в клочья или сгорела в пламени. Хогбен непринужденно положил первый пистолет и подошел ко второму. Его второй выстрел словно выгрыз верхний край мишени. На ней появился зубчатый разрыв. Однако она удержалась на стене, когда пуля упала на пол и со стуком откатилась в сторону. Третий выстрел вовсе пришелся мимо. Сплющенная пуля далеко отлетела от стены и, подпрыгивая, прокатилась по полу почти в половину расстояния от мишеней до наблюдателей. Хогбен несколько секунд стоял с опущенной головой. Черные волосы у него на затылке топорщились над воротником. Однако он по-прежнему оставался невозмутим. Вокруг них сгустилась едкая дымовая завеса. Хогбен подождал, пока дым рассеется. Четвертой пулей он попал ближе к середине мишени. Пятый и шестой выстрелы пришлись прямо в центр мишени. Шестая мишень вспыхнула и полностью сгорела. Хогбен положил последний пистолет и еще больше выпятил грудь. «Вот так!» — весело воскликнул он, искоса глядя на банкноты и золотые, и серебряные монеты. «Превзойдите это, дружок!» Это был первоклассный результат в стрельбе. Все это знали. Однако никто ничего не говорил, когда Хогбен мыл руки и лицо над раковиной. А Джо Ментон соскребал и вытирал мокрой тряпкой стену, чтобы почистить ее для следующей партии. Он приклеил к стене 6 новых мишеней. Капитан Хогбен насвистывал сквозь зубы и, скрестив руки, беззаботно глядел по сторонам. Джо начал прочищать и снова заряжать все 6 пистолетов. Казалось, это длится бесконечно. Часы, между тем, непрерывно тикали, а Хогбен насвистывал песенку «Мистер Жаба шел жениться». «Ваша очередь, мистер Чевиот», — объявил лейтенант Уэнтворд. У Чевиота пересохло в горле. Он не решился посмотреть в окно на Флору. Фредди дотронулся до его руки. Чевиот заколебался, потом направился к левому концу стойки. Фредди, вопреки всем правилам, встрепенулся и принялся довольно громко молить всемогущего Создателя о благосклонности. «Трах! Трах! Трах! Трах! Трах! Трах!» На самом деле Чевиот не двигался и не стрелял так быстро, как это показалось его ошеломленным наблюдателем. Грохочущим резонансом ответило эхо. Черный пороховой дым валил клубами, в которых исчезли головы, лица и стойка. 6 выстрелов были сделаны за такое же количество секунд. На улице гнедые лошади встали на дыбы и забили копытами. Чевиот положил последний пистолет и встал рядом с Фредди у окна. Дым, наконец, поднялся и повалил наружу через фонарь и окно. Все 6 мишеней, пораженные точно в середину, словно сгорели или исчезли, если не считать 2 белых полуотклеившихся кусочков и нескольких обрывков, поднимающихся вместе с дымом. Стена для мишеней была такой же чистой, как после того, когда Джо вытер ее в последний раз. Уэнтворд, который до сих пор серьезным видом задумчиво наблюдал за Хогбеном, очень учтиво обратился к Фредди. «Думаю, мистер Дэббит, нет сомнений в победе вашего партнера». «Нет, нет, нет никаких сомнений, черт возьми». «Прекрасно». Уэнтворд повернулся к Чевиоту. «Сэр, мы согласились предоставить вам определенную информацию». Однако Чевиот, который откашлялся, пытаясь избавиться от дыма в горле, прервал его. «В этой информации для меня уже нет необходимости, сэр. Я освобождаю вас от вашего обязательства». «Это хорошо. Это чертовски хорошо», — рассмеялся Хогбен. «Все равно вы не получили бы ее». Светлая кожа у Энтворда покраснела. Можно было предположить, что после только что состоявшейся стрельбы грубый капитан чуточку прикусит язык. По крайней мере, она означала, что поединок на расстоянии в 20 шагов станет роковым для них обоих. Однако Хогбен остался таким же спесивым и высокомерным, как всегда. «Ну, я свое обещание исполню», — сказал он, поднимая с пола свой плащ и перебрасывая его через плечо. «Вы сделали ошибку, дружок. Я действительно сказал, что предоставлю информацию. Однако, если вы помните, я не сказал, кому именно предоставлю ее. Я не говорил, что предоставлю ее вам». Он широко раскрыл глаза, наслаждаясь своим собственным коварством, и снова рассмеялся. «В свое время я предоставлю эту информацию вашим командирам, или как их там именуют, непосредственно на Уайтхолле. Скажите, Уэнтворд, вы договорились с Дебитом о времени и месте встречи?» «Да». «И о том, что мы воспользуемся моими пистолетами?» «Секундочку!» — вскричал Фредди и провел рукой по чумазому лицу. «Я забыл упомянуть». «Согласен на любые пистолеты!» — коротко оборвал его Чевиот и направился к раковине, чтобы умыться. «В таком случае с этим покончено, дружок!» — ухмыльнулся Хогбен. «И с вами тоже покончено!» Он направился к двери. «Вы идете, Уэнтворд?» «Нет». «А вы идете, Дэвид?» «Да-да, но не с вами. Я здесь без лошади. У меня еще одна встреча. Джек, старый дружище, поздравляю и жму вам руку». «Вот так». Фредди приглушил голос. «Теперь я уже не опасаюсь за сегодняшний вечер. Вы подрежете ему крылышки. Встретимся там. До свидания». Снаружи, за окном, Флора поднялась с сиденья в карете и неуверенно смотрела на Чевиота. Он помахал ей и улыбнулся после того, как закончил мыться. За Хогбином, который вышел на улицу, захлопнулась дверь. Он вскочил на белую лошадь и поскакал галопом на юг в направлении Беркли-сквер. Фредди вышел следом за ним, на секундочку остановился, чтобы приподнять шляпу, поклониться Флоре и сделать ей, как казалось, цветистый комплимент, после чего быстро направился на север в сторону Оксфорд-стрит. Совершенно не подозревая о том, что через несколько секунд здесь буквально прогремит гром, Чевиот уплатил Джо умеренную сумму, которую тот потребовал за пользование тиром, и услышал от него комплимент. Уходя от Джо, вспотевшего от облегчения, Чевиот взял свой зеленый футляр для письменных принадлежностей, поставленный раньше под стойку. Лейтенант Уэнтворд между тем подошел к раковине и посмотрел в зеркало на свое перепачканное лицо. Чевиот что-то вежливо пробормотал ему и открыл входную дверь. «Всего хорошего, сэр», — сказал у него за спиной Джо Ментон-младший. «Я уж подумал, что тут возникнут какие-то затруднения». «Прошу прощения, но я действительно так подумал». Уэнтворд быстро нажал на металлическую ручку. Струя воды полилась в раковину, а также на его одежду. Его лицо искривилось, на нем появилось такое выражение, какого лучше было бы никому не видеть. «Мистер Чевиот», — сказал он через секунду со своим обычным спокойным выражением лица, — «могу я сказать вам несколько слов о чем-то чрезвычайно важном?»